«Ничего у него не путается», — заметил Лебенталь. «Он прекрасно понимает, что говорит». «Надеюсь, что нет», — сказал Бухер. 509-й посмотрел на него. «Когда-то Бухер, он был совсем не такой», — сказал он спокойно. «Но его уничтожили. От того, кем он был, ничего не осталось. Теперь это другой человек. Склеили из лоскутов и клочков. Причем лоскуты были рваные, я сам видел». «Священника!» — снова заныл Амерс. «Мне нужно исповедаться. Не хочу быть проклятым навеки вечные». 509-й присел на край топчана. Рядом с Амерсом лежал зэк с последнего этапа. У него был жар, он дышал часто и тяжело. «Исповедаться можно и без священника, Амерс», — сказал 509-й. «Да и какие там у тебя грехи? Здесь грехов не бывает. Во всяком случае, у нас, зэков. Мы все свое давно искупили. Покайся, в чем считаешь нужным покаяться. Когда исповедника нет, достаточно покаяния. Так записано в катехизисе». Амерс на мгновение затих, казалось, даже дышать перестал. «Ты тоже католик?» — спросил он затем. «Да», — ответил 509-й. Это была ложь. «Тогда ты должен понять, мне нужен священник, мне надо исповедаться и принять причастие. Не хочу гореть в гиене огненной». Амерс дрожал. Глаза его были широко раскрыты. На сморщенном величиною с два кулачка лице эти полные ужаса глаза казались огромными. Они придавали Амерсу сходство с летучей мышью. «Раз ты католик, ты сам знаешь, как оно будет. Как в крематории, только ты никогда не сгоришь и не умрешь никогда. Неужели ты допустишь, чтобы меня обрекли на вечные муки?» 509-й глянул на дверь. Она была распахнута. Ясное вечернее небо застыло в дверном проеме, как на картине. Потом он снова перевел глаза на Амерса, в иссохшей голове которого пламенели картины преисподней. «Для нас, зэков, все это иначе, Амерс», — сказал он. «Нам там поблажку дают. Считается, что ада мы уже здесь попробовали». Амерс беспокойно заерзал головой. «Не кощунствуй!» — прошептал он. Потом с трудом приподнялся на локтях, огляделся вокруг и внезапно завопил. «Все вы-то здоровые, а мне подыхать как раз сейчас! Да-да, смейтесь, смейтесь! Я все слышал, что вы говорили. На волю пойдете? Вырветесь отсюда! А я? Мне куда? В крематорий? В гиену? Мои глаза и вечный го-го-го!» И он завыл, словно волк на луну. Все тело устремилось вверх, сосредоточившись в этом вое. Рот зиял черной воронкой, из которой вырывался хриплый надсадный вой. Зульцбахер встал. «Все, я пойду», — сказал он. «Попрошу найти ему священника». «Это где же?» — спросил Лебенталь. «Где-нибудь, в канцелярии, на вахте». «Не сходи с ума, здесь нет священников. СС этого на дух не переносит. Тебя сразу же упекут в карцер. Неважно». Лебенталь уставился на Зульцбахера. «Бергер, 509-й», — позвал он. «Вы слышали, что он говорит?» Зульцбахер был бледен, как мел. На скулах проступили желваки. Он ни на кого не глядел. «Это бессмысленно», — урезонивал его Бергер. «И к тому же запрещено. И среди зэков мы ни одного священника не знаем. Неужели ты думаешь, мы бы не позвали?» «Я пойду», — упорствовал Зульцбахер. «Самоубийство!» — Лебенталь даже за волосы себя схватил. «Да еще ради антисемита!»